Из глаз ее снова покатились слезы. Но, боясь, как бы Бао Юй не разволновался, она пересилила себя и сдержалась. Вскоре служанка, выполнявшая разные поручения, принесла лекарство второго настоя. В старой китайской медицине был принят следующий порядок приготовления лекарств. Сначала необходимые снадобья разводились в воде, и им давали отстояться, а затем настой сливали. Так готовилось лекарство первого настоя. Потом осадок вновь разбавляли водой, и лекарство после отстоя снова сливалось. Это называлось лекарством второго отстоя. Так как Сижень уже пропотела, Бао Юй не велел ей вставать, а сам подал ей лекарство и заставил выпить. После этого он приказал служанкам постелить для Сижень постель на кане. Сижень сказала Бао Юю: «Не знаю, хочешь ли ты обедать, но все же пойди к бабушке, посиди с ней, поиграй с барышнями, а потом придешь. Я хочу побыть одна». Бао Юй поглядел, как она вынула из волос шпильки, сняла кольца и легла. Тогда он встал и отправился в покои матушки Дзя. После обеда матушка Дзя выразила желание поиграть в кости с несколькими старыми мамками и няньками, а Бао Юй, помня о Сижень, возвратился к себе в комнату. Сижень спала глубоким сном. Ему и самому захотелось спать, но он не лег, потому что время еще было раннее. Служанки Цин Вэнь, Ци Ся, Цю Вэнь и Би Хэнь захотели развлечься и отправились к Юань Ян и Ху По. В передней сидела одна Ше Юэ. Увидев, что от нечего делать, она бросает игральные кости, Бао Юй с улыбкой спросил: «Почему ты не пошла с ними?» «У меня нет денег», — ответила Ше Юэ. «Под кроватью лежит целая куча денег», — возразил Бао Юй. «Неужели тебе не хватит на игру?» «Все уйдут веселиться, а кто будет присматривать за комнатами?» — спросила Ше Юэ. «Ведь Сижень заболела, а в доме горят лампы, топятся печи. Старые служанки за день и без того с ног сбились. Надо дать им отдохнуть. А девочки тоже устали, пусть немного развлекутся. Вот я и осталась здесь». Бао Юю показалось, что перед ним еще одна Сижень. Он остался очень доволен и улыбнулся. «Можешь идти, я сам здесь посижу». «Тогда мне тем более нельзя уходить», — возразила Ше Юэ. «Чем плохо, если мы вместе посидим и поговорим?» «О чем?» — спросил Бао Юй. «Мне кажется, что будет неинтересно. Да, кстати, ты утром говорила, что у тебя в голове чешется. Делать нечего, давай расчешу тебе волосы». «Что ж, давай», — согласилась Ше Юэ. Она принесла шкатулку с туалетными принадлежностями, зеркало, вынула шпильки и распустила волосы. Бао Юй взял гребень и начал расчесывать. Но едва он успел провести гребнем 2-3 раза, как на пороге появилась запыхавшаяся Цин Вэнь, которая прибежала за деньгами. Увидев Ше Юэ и Бао Юя вдвоем, она усмехнулась. «Ах, вот оно что! Еще не успели обменяться кубками, а уже до волос добрались». В старом феодальном Китае существовал обычай, по которому жених и невеста во время свадьбы должны были выпить вино, обменявшись кубками, а затем жених собственноручно делал невесте прическу, какую полагалось носить замужней женщине. «Иди, я и тебя причешу», — со смехом сказал Бао Юй. «Такого великого счастья я не заслужила», — с иронией возразила Цин Вэнь. Она схватила деньги и выбежала из комнаты. Ше Юэ сидела напротив зеркала, Бао Юй стоял позади нее. Они в зеркале смотрели друг на друга и улыбались. «Во всем доме она самая болтливая», — заметил Бао Юй. Ше Юэ, обращаясь к зеркалу, предостерегающим жестом остановила Бао Юя. В этот момент дверная занавеска распахнулась, и шумом вбежала Цин Вэнь.